Санкт-Петербург, Россия, Зимний дворец, 18 мая 2017 года. Ты забудешь вопрос, но я помню ответ. В Санкт-Петербурге, городе, который я покинул 2 с лишним десятилетия назад и с тех пор не задерживался в нем больше, чем на несколько суток, шел дождь. Лейб-гвардейцы, чтобы не намокнуть, надели поверх своей формы прозрачные полиэтиленовые дождевики и так стояли на своих постах. Я видел это через окна. К окнам было лучше не подходить. Там мог оказаться снайпер. Заговор не был уничтожен до конца, но я так и торчал у окна. Торчал и все видел. Если вас изволило навестить особо правящего дома, тем более регент престола, без 5 минут императрица, учитывая акт о регенстве, этикет предписывает привести себя в должный порядок и, по крайней мере, встречать правящую особу стоя. На мне был гражданский костюм вместо формы. Выглядел я не лучшим образом, и хотя слышал приближающийся шум, так и остался сидеть у окна и смотреть на заливаемый дождем сад Зимнего. Хлопнула дверь. Я смотрел в сад. Небо плакало, а я плакать не мог, не имел права. «Да, воспитание у вас явно подкачало, господин адмирал. Даже не знаю, что заставило меня связаться с таким неотесанным болваном в свое время». Я повернулся. На Ксении был тот же самый наряд, в каком она когда-то давно встречала меня в посольстве в Берлине. Белая блузка и черная юбка выше колена. Она так и не изменяла деловому стилю в одежде, даже несмотря на явные изменения в своем статусе. С тех пор, как мы встретились в берлинском посольстве, прошло не так много времени. Но многие, очень многие люди расстались со своей жизнью. «Может, это любовь?» — предположил я. «Даже не знаю». Ксения села на неубранную кровать, разглядывая меня так, как будто видела впервые. «Как Нико». «Абрамот», — раздраженно сказала она, — «не слушает старших и снова дерзит. Твое воспитание, не иначе». «Мужское воспитание», — поправил я. «И голос крови ты никуда не денешь и не исправишь. Почему ты его не привезла?» «Да еще чего не хватало». «Я не стал спорить. Бесполезно. Ее не переубедить. А в споре, если что и могло родиться, так это новый приступ головной боли, от которой я страдал последнее время. Томографическое сканирование ничего не дало, но голова болела». И Ксения достала из сумочки свернутый в трубку документ, бросила его на постель. «Даже и не знала, что с вами делать после того, что вы натворили. Пришлось помиловать, иного выхода не было». «Помиловать? Я ни в чем не виновен». «Виновен, не виновен. Какая разница?» — устало сказала Ксения. Вот теперь она была самой собой, женщиной, которой только минуло 40, и на которую свалилась тяжесть управления крупнейшим и сильнейшим государством мира. «Вы доигрались. Ты прекрасно понимаешь, что вы натворили. Пошли войной против своих. Дай договорить». «Я хотел кое-что сказать ей, что, в конце концов, это она была на прицеле убийц, последних и совершеннолетних членов династии, но не сказал». «Так вот, ты не хуже меня знаешь. Не бойся грешным быть, бойся грешным слыть. Я бесконечно благодарна тебе за все, что ты сделал для нас и для страны. Но я не могу предпринимать никакие шаги, которые еще больше обострят обстановку. Произошедшее показало, до чего все может дойти». «Все повторится». «Что?» «Все повторится. Если не будет правосудия, все повторится. Они перегруппируются и нанесут новый удар. Ты думаешь, Каляев один это придумал, что ли?» «Да, конечно, не один. Но если выбирать между социалистами, исламистами и крайне правыми, я выбираю крайне правых». По крайней мере, они стоят на государственных позициях. Они убили моих людей, героев, проливавших кровь во имя России. Они пытались взять власть. Они убили Анахиту и сына твоего брата. Малолетних детей. Они убили и сожгли. Убили и сожгли ребенка. Хорошие государственники. И по кому ты больше горюешь? Я отвернулся к окну, не хотел разговаривать. Не молчал, пока не почувствовал, как Ксения встала сзади, положила руку мне на голову. Господи, это же совсем посидел. Над треснутым голосом сказала она, извини, я знаю, что я... Ну, я не могу иначе. Я должна думать о будущем государства. Я не имею права думать о себе. Вон там снайпер, показал я в окно. Что? Или вон там. Или вон там. Представь, каково жить под прицелом. Ты не хуже меня знаешь, кто это все затеял. Эти люди живы до сих пор. Они продолжают жить, и они все помнят. Ты считаешь, что вы по обоюдному согласию свалите все на Каляева, и все закончится? Да ничего не закончится. Тот, кто злоумыслил против престола, по-хорошему уже не остановится. Мы начали воевать. В войне не видно конца и края. Мы упились кровью настолько, что уже ничего не чувствуем, когда ее льем. Выросло целое поколение волков. Им только скажи «фас», и им наплевать, кого «фас». Идея военно-террористической диктатуры, закамуфлированной под регенство, никуда не делась. Павел пока не готов принять трон. Он совсем пацан, и я это тоже вижу. Они его тоже убьют, но сначала тебя. Выбирай, хочешь ли ты жить под прицелом. Ксения какое-то время стояла молча, потом спросила, что ты предлагаешь? И я рассказал. Санкт-Петербург, Россия, Фурштадтская улица, частное владение. 19 мая 2017 года. Юлия жила на втором этаже большого четырехэтажного дома, занимая те апартаменты, которые в свое время достались ей от отца, давно бежавшего из страны за обвинение в подрывной и антигосударственной деятельности. Жилплощадь у нее конфисковали по суду, но так и не продали. И долгое время она стояла бесхозной, а сейчас ей вернули и эти апартаменты, и немало другого, что отец не успел продать или обезопасить перед тем, как бежать из страны. Что не сумели вернуть целиком, выплатили компенсацию, потому что она была уже не неблагонадежной беглянкой из страны, не политической террористкой, членом группы, умышлявшей против августейшей фамилии, а директором спецслужбы, чиновником 4-го класса, действительным статским советником, что соответствовало званию генерал-лейтенанта по армейскому ведомству и контр-адмиралу по флотскому, гофмейстером свиты. Думаю, что скоро ее ждет повышение до тайного советника. Заслужила. Ее охраняли. Так, как охраняют только высших чиновников империи, занимающихся борьбой с терроризмом. У меня не было пистолета, не успел раздобыть, выйдя из зимнего. Но все равно меня остановили и обыскали. Я даже не дошел до дома. Только по звонку разрешили подняться. Юлия встретила меня в домашнем костюме, но отнюдь не в халате, в котором кавалеров встречают опустившиеся и не следящие за собой дамы. Удобное и современное черное платье от Демюра, придворного портного, серебряные украшения от безвестного еврейского ювелира из краковского предместья. Неуловимо стильно, я бы так сказал. «Привет. Мы обменялись дружескими поцелуями. Я кофе сварила, будешь?» «Увы, душа моя, нет. Голова болит. И отнюдь не после вчерашнего. Тебе надо лечь на полное обследование. Это безумие, то, что ты сделал. А то, что вы сделали? Юлия совершенно спокойно взяла чашку капучино из аппарата. О чем ты? Перестань. Я внимательно посмотрел на нее. Давно подружились? Я думал, вы ненавидите друг друга. Юлия села напротив меня, закинув ногу на ногу. Все те же движения, только усердная работа над собой, посещение фитнеса, скудное питание дает такой эффект. Рядом с Майклом она выглядела как старшая сестра, а не как мать. Догадался? Когда? Сейчас, ты сказала, хотя могу сказать, на чем мы ошиблись. Ну, хотя бы это платье. Женщины, которые ненавидят друг друга, никогда не будут одеваться у одного портного. Никогда не будут совершать покупки в одном и том же месте. Это исключено. Юлия допила кофе. Ее нелегко выбить из колеи, раскачать. Почти невозможно. Передо мной был оперативный агент с почти 20 годами работы на холоде. Причем агент, который не провалился, из Бреска выполнил все поручения. Да вообще-то скрывать тут нечего. Мы с Ксенией Александровной действительно подруги. Устраивают? Вполне. Не люблю дамских склок. Они просто убивают. Юлия улыбнулась. Я вдруг посмотрел на нее совсем другими глазами и понял, как они похожи с Ксенией. Господи, да они же почти одинаковы. Внешне. Юлия немного выше, но очень немного. Кошачьи повадки, умение держать себя, почти одинаковый голос. Только Ксения не так устойчива психологически, но это понятно и простительно. Управление империей подорвет нервы и железному. Николай в свои 40 лет имел волосы с проседью и почти полностью седые виски. Шутил насчет этого, что, мол, дамы просто млеют. Но за шутками скрывалась та гигантская тяжесть, которую он держал на своих плечах. Бремя имперской власти, бремя империи. А Ксения еще и женщина. И все это на ее плечах. Но так, они поразительно похожи. Наверное, я и обратил внимание на Юлию, сам не поняв того, что она мне показалась похожей на Ксению, с которой я тогда был вынужденно разлучен. А теперь дочь лютого русофоба и дочь его величества нашли друг друга. И на месте его величества Эдуарда IX я бы сильно задумался над своим будущим, потому что если им займется Ксения, Англия — банкрот, несмотря на все ее коммерческие традиции. А если им займется Юлия, для него перевернется мир, и он закончит свои дни, как Карл I, на плахе. А его подданные потом будут долго размышлять, а зачем они это сделали? Я не знаю как, но они это точно сделают. Но если хочешь знать, задумчиво сказала Юлия, все получилось случайно. Ее высочество оставило меня после совещания. Просто сказать, что на дороге у меня она стоять не будет, и что она мне не соперница. Я вынуждена была сказать, что и у меня нет никаких матримониальных планов, и мне вполне комфортно одной. А потом вы остались во дворце, и за бокалом ликера пришли к выводу, что у вас и без этого немало общего, так? Вообще-то это была водка с клюквенным соком. Ее высочество любит напитки покрепче. И у нас, и в самом деле, немало общего, не находишь? Да уж. О заговоре давно узнали. Юлия облизала губы. Впрочем, меня это больше не привлекает. Хватит. Вообще-то, мы конкретно о нем не знали, пока ты не рассказал. Но знали, что он будет, и готовились к отражению атаки. Видишь ли, местная политика... Она не обладает и десятой долей той изощренности, которая характерна для политики североамериканских Соединенных Штатов. И здесь власть происходит от Бога, в то время как в североамериканских Соединенных Штатах власть нужно завоевывать. И не раз в 4 года, а постоянно, каждый день, каждую минуту. Так что у меня были хорошие учителя. Североамериканские Соединенные Штаты фактически раскололись, напомнил я. А весь северо-восток лежит в руинах. А на юге действуют мексиканские повстанцы и наркомафиозные банды. Тебе не кажется, что все это прямо связано с той политикой, которую североамериканские Соединенные Штаты проводили? И здесь мы этого не допустим, уверенно сказала Юлия. А почему же? Я закурю? Вместо ответа сказала она. Я удивленно поднял брови. Не знал, что ты еще и куришь. Только когда нервничаю. Я контролирую себя, не переживай. Да я и не переживаю. Это как в том анекдоте. Больной, у меня есть 2 новости, хорошая и плохая. Плохая в том, что у вас больше нет ног, а хорошая, я нашел покупателя на ваши ботинки. Смешно, да? Юлия достала черную ароматизированную гвоздикой сигарету, прикурила. Так вот, дорогой, здесь этого не будет, потому что здесь есть ты и такие, как ты. Я могу сравнивать, долго там жила. Люди, которые там правили, они называли себя неоконсерваторы, демократы, но в сущности это были так и не повзрослевшие, избалованные, невоспитанные дети. В детстве они были троцкистами, утопистами, а повзрослев, становились крайне правыми и приходили к власти, потому что понимали, троцкизм — это кровь. И это не поход на отцовской яхте по субботам со смазливыми выпускницами Вассеровского колледжа. Не будет ни яхты, ничего. А они привыкли быть нонконформистами, выбирая Форд Мустанг вместо папиного Кадиллака. Да, они правили, и в чем-то даже успешно, но ни в одной из них я не видела такой непреклонной и дисциплинированной воли и такой уверенности в собственной правоте, как у тебя. Да и вообще, у русских офицеров, дворян, ни у одного. Стоило им дать по носу, как следует дать до крови, и они начинали скулить. Были другие, которые могли дать в ответ, но лишь по правилам, как на университетском ринге. Но вы не такие. Юлия выпустила струйку дыма, кашлянула, потушила недокуренную сигарету. И если вас с чем-то можно сравнить, то это со снайперской винтовкой. Необычной, знаешь, такой. Она неопределенно повела руками, как небольшие пушки. Оптический прицел, навел перекрестие, нажал на спуск, и пуля пробьет стену. Пробьет твоего врага, пробьет еще одну стену, пробьет двигатель машины, борт бронетранспортера, а ее ничто не остановит на пути. Ничто. Зато во что вы верите? Вы деретесь всерьез до смерти. Всегда всерьез. Североамериканцы, англичане, когда дерутся, они подсознательно ждут гонга судьи. Брейк, разошлись, и все нормально, и можно даже пожать друг другу руки. А вы не такие. Если вас сшибли с ног, вы встаете, вытираете кровь, снимаете перчатки и начинаете снова. Если враг идет на вас с ножом, вы достанете пистолет. Аргентинцы оставили острова англичанам, потому что таковы аргентинцы и таковы англичане. Но вы совсем другие. У вас англичане никогда бы не смогли бы ничего отнять, потому что там всегда считают цену, а в вашем случае цена всегда слишком дорога. Вас нельзя победить, не убив. Вы не пожмете руку своему врагу, а если и протянете, то не завидую тому, кто за нее ухватится. Именно поэтому здесь не будет такого. Я выдохнул. Тебе не кажется, душа моя, что для того, чтобы были такие люди, кое-что все-таки нужно, а именно понимание справедливости и праведности происходящего. И вы с вашими интригами, разрушаете веру в справедливость и праведность происходящего. И это может дорого обойтись. Не сейчас, так потом. Юлия кивнула. Знаю, но о несправедливости и неправедности происходящего знают очень немногие. Например, ты. И этого достаточно. А чем же я отличаюсь от других? Она снова улыбнулась. Тем, что любишь нас. И у меня, и у ее высочества есть дети от тебя. Поэтому ты любишь нас и считаешь себя ответственным за нас. И никогда не пойдешь против нас. Именно поэтому. То, что ты догадался, не опасно. Веру вполне можно заменить любовью. Да что же это такое? Значит, вы будете бессовестными интриганками, а я смертельным оружием в ваших руках, не рассуждающим, не задумывающимся, пробивающим любое препятствие на своем пути, и веру заменит любовь, так? Она пожала плечами. А почему бы и нет? Все правильно. Одна из максим англосаксонской политики, которую я и неплохо знаю. Все, что технически может быть реализовано, должно быть реализовано. Из этого вытекает еще одно следствие. Если что-то плохое технически может произойти, жди, оно обязательно произойдет. Двоевластие вызвано почти взрослым цесаревичем, и сильным и опытным регентом есть, есть. Недовольство армии и гвардии планами Ксении, да и моими, прикрыть афганскую лавочку, резко сократить поступление туда, перенаправить потоки на очередной этап модернизации экономики. Есть? Есть. Значит, жди заговора. Он не может не произойти. И закручивая гайки, ты только усилишь недовольство. Да, и ситуацию усугубишь, которая и так в Афганистане неважная. Но есть один способ взять события под контроль, вызвать выступление недовольных преждевременно. Если заговор обязательно будет, организуй его сама и под своим контролем. Потом провали его, дискредитируй саму идею, воспользуйся тем, чтобы убрать недовольных. Вот почему заговор в Санкт-Петербурге превратился фактически в фарс. Вот почему почти никого из заговорщиков не повесили. Многих, да просто помиловали. Ситуация была изначально под контролем. За Ксенией следили, но за Юлией нет. Ее не принимали всерьез. А ведь за ней спецслужба. Пусть не первой величины, но спецслужба. И громадный опыт нахождения в стае североамериканских неоконов, как в стае волков. Опыт политических и геополитических интриг, опыт политического и чисто физического выживания, который ничем не заменишь. Я писал письма Ксении, она их получала, но ничего не предпринимала, а тайно передавала Юлии. Та действовала скрытно и тихо, но иногда была нужна чисто физическая сила, и даже не физическая сила, а огневая мощь. Тогда информацию доводили до меня. И я зачищал концы, потому что, в отличие от Юлии, я умею то, что в высшем свете не умеет почти никто — убивать и оставаться при этом в живых. Я адмирал, никогда в жизни не командовавший ни одним кораблем, но нанес и при этом вреда врагу больше, чем любой корабль первого ранга, любой авианосец. На кого же рассчитывать, если не на меня? И им плевать было на то, что происходит в Кабуле. Они подрубали корни заговора методично, выверенно, один за одним. Где сами, где с моей помощью? Алимбек. Юлия хладнокровно кивнула. Мы благодарны тебе, что ты убил его и остановил его людей. Они были самой опасной частью заговора. Самое главное, что не подконтрольной. Вообще-то я не убивал Алимбека, да только кому это интересно? Он мертв, дело сделано. А Сноуден? Давно его вели? Она покачала головой. Нет, почти сразу я сообщила тебе, Действовать надо было быстро. Он был связан с 22-й САС. Сохранил связи с полком. Нам совсем не нужен был здесь полк английских головорезов и уличные бои. И ты напрасно оставил его в живых. Я криво усмехнулся. Честь. Делаю твое, но тебе с ним еще предстоит встретиться. В живых должен остаться кто-то один, и чести здесь не место. Фас. Давай догадайся. Вы посмотрели на Алимбека и пришли к выводу, через него действовать не стоит. Он не умный, но хитер, как зверь, и сразу заподозрит неладное. Если кто-то из вас двоих решит проявить к нему интерес. И еще. Люди с Востока умеют хранить тайны. И никогда не будут говорить о политике и о планах с женщиной, которая для него не более чем кусок мяса. А может, вы просто любили меня и хранили свою честь? И это не исключаю. Но у него было слабое звено, его супруга. А так как ее высочеству не по чину посещать фитнес. У нее свои тренажеры и свои тренеры. В фитнес записалась ты. И сразу нашла общий язык с Алишой. Юлия изобразила на лице недовольную гримасу. Только не делай из меня хладнокровное, расчетливое чудовище. Ты думаешь, я притворялась? Тогда Елена притворялась. Да он и в самом деле бил и издевался над ней. И это надо было как-то остановить. И вы остановили. Проблема знаешь в чем? В том, что она пыталась поставить подслушивающее устройство. И попалась на этом. И Алимбек ее пытал. А потом пытался убить. Она попалась. Потому что не такая умная и хитрая, как ты. Она пожала плечами. И я не просила ее это делать. Она ведь жива? Да. Но если ты играешь с дьяволом... Будь готов к отдаленным последствиям игры. И они, скорее всего, будут не такими, как ты себе их представляешь. Ошибаешься? Вот как? Юлия встала, подошла к окну. Было чем полюбоваться. Проблемы остались. Предпосылки остались. Думаешь, те, кого вы помиловали, какими они вышли из всего этого? А я тебе скажу, какими. Они утратили веру в божественные, как ты определяешь, сущность власти, и стали такими же прожженными циниками, как и было полно в САС, и сейчас их там полно. Вот чего вы добились. Не меряй мир своей меркой. Такие люди, как эти, они всегда с победителями, а мы не рассчитываем проигрывать. И снова та же самая улыбка, таящая множество смыслов. Ты с нами, а с такими, как ты, не проигрывают. Да, вы достойны друг друга. Обе сделали себя сами. Обе смертельно опасны. И обе беспомощны, к сожалению. Никто не вступает в игру, рассчитывая проиграть. Но не забывай, что вероятность проиграть 50%, и это всегда было, есть и будет. Я тоже встал. Я окажу вам услугу, последнюю. Исключительно потому, что вам она нужна, как никогда. Исключительно потому, что люблю свою страну. Я достаточно долго времени провел, цепляя зубами за развалины Нью-Йорка, чтобы желать своей стране такой судьбы, которой вы ее подтолкнули. Но я не с вами, помни это. Пожалуйста, когда опять захочется поиграть. На чем ты? На божественной сущности власти. Ее надо восстановить во что бы то ни стало. И пока не стало поздно. Я встал. Прощай. Российская империя, верный, военная часть 90112, октябрь 2017 года. Сегодня все было не так, как обычно. Далеко не все так, как обычно. Даже очень необычно. Настолько необычно, что никто даже не мог представить себе такого. Прежде всего, в центре были посторонние, двое. Один, на вид лет 50, явно аристократ, потомственный дворянин, человек, родившийся в столице империи, сразу с одного взгляда отличает потомственного дворянина от жалованного личного. Второй, младший его, хромающий, опирающийся на палку, тоже из военных, но не дворянин, простоватый, даже слишком, из казаков, наверное. Оба были в штатском. Второе, что сегодня было необычного, это то, что впервые заседание касалось средней полосы России. И не просто задание, а задание по протоколу Эпсилон. Никаких следов, ничего. Только смерть, приходящая с неба. Где-то на Волге. Санаторий, принадлежащий военному министерству, тот же день. «Опаздывайте, граф!» Граф Апраксин, новый товарищ военного министра, шутливо поклонился. «Дела, дела. Столько нового. Приходится в курс сходить. Это вам, отставникам, хорошо. Сидите тут под настоечку». Черная гвардия существовала. Она не могла не существовать. Черная гвардия проникла в государственные структуры настолько глубоко, что никто не мог сказать, где кончается тайная организация и где начинается само государство. На некоторые посты просто невозможно было попасть, не дав клятву на крови. Вот и граф Николай Апраксин, новый товарищ военного министра, принес клятву. Он заменит в организации Иванова. Как и многие прошедшие через Персию, через Афганистан, через Восток, почти все. Кто-то заменит Петрова, кто-то Сидорова. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Это не про тюрьму. Вернее, не только про тюрьму. Чья работа? Рабочий, подняв на специальных козлах огромного медведя, сороиста, в несколько ножей шкуродеров снимали шкуру. Господин фельдмаршал постарался. Фельдмаршал Раевский, тяжело, шумно дышащий, сильно постаревший за последнее время, но все еще крепкий, кивнул головой. «Крепкий попался!» — проскрипел он. «Три раза стреляли!» «На кровях еще не пили?» «Какое там?» «Наливайте!» «Оштрафную, граф!» «Оставьте! Только с самолета развезет!» Еще двое обслуживающих стол сноровисто разбулькали в рюмки кристальную, как слеза, шустовскую. «Хух! Хух! Хух!» «Нет, все-таки хорошим мужиком был Панкратов. Верным? На посту, считай, погиб. Своими руками этого гада. Настанет время, доберемся до него. До всех доберемся. На кого он все-таки работает?» Фельдмаршал уставился на собеседника, разжевывая свежеподжаренный кусочек вырезки. «Ты что, дурак? Он же с Ксюшкой. Амуры там у него. Я помню, еще батюшка, Свет Александр Александрович, царство ему небесное, этого хлыща от двора удалял». «Удалил? А что, и удалил. Позор-то какой! Великая княжна не замужем и в положении. Ну, род Воронцовых знатный. И похоронят с оркестром». Фельдмаршал уставился на собеседника светлыми и выцветшими глазами. «Ты это, не вздумай! Без меня ни шагу. А что? А то мало еще решать, понял? Уже устроили дел, не разгребешь. Ксения Света Александровна, гневцу изволили. Да если б не я, все бы на лисьем носу уже в петле болтались. Паразиты!» Собеседники склонили головы. «Ваша правда, Константин Павлович, извините. Есть захват. Захват неустойчивый. Целься по костру», — тихо подсказал я, сидевший за пультом, крашенной в радикально черный цвет девицы. Если бы не этот ее чудовищный мейк-ап, ее однозначно можно было бы назвать очень привлекательной. По костру? Переключив терморежим, отметка получится идеальной. Изображение на экране сменилось. Теперь оно было в серых тонах, тепло выделялось ослепительно белым. В центре экрана метались, полыхали языки пламени. Поставь на воздушный разрыв. Всех и захватит. Есть? Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Вот и спотыкайтесь, сукины дети. Слыхал я, господа, что князь Воронцов с североамериканцами в близких отношениях, и причем с давних времен. А не с южноамериканцами? А черт их теперь разберет. Не знаю, не знаю, господа. Мое мнение, он бы один не справился тогда. Североамериканцы ему и помогли. Да им бы самим кто помог. Да он и поможет. Опасные дела, господа, опасные. Вот когда он завязет как следует, тут-то и надо действовать. И на сей раз уже ни с кем не цацкаться. На нем самом обвинение в измене висит. Помиловали. Позвольте, господа, а то и в самом деле на лисьем носу болтаться будем. Идет. Из домика, где была теплая ретирада, появился сухой, костистый старик, фельдмаршал Раевский, родственник государя. И опасные, противоправительственные разговоры моментально стихли. — Помышляете, сукины дети? — весело спросил фельдмаршал. — Как можно-с? — Приказ? — Уничтожение, ущерб максимальный. — Понялась, делаем. Девица пощелкала клавишами. На экране в левом верхнем углу загорелся значок, отражающий выбранное оружие, управляемая авиабомба с теленаведением. Система стабильна, аппарат в боевом, получена цель, есть зона, есть готовность, есть разрешение, время над целью 21 секунда, люк открыт, сброс. Авиационная бомба весом в 250 килограммов сорвалась с держателя, уходя к земле. Российская империя, верный. Дорога к курорту Медео. Октябрь 2017 года. Я не пью, майор. С моими контузиями теперь это прескверно выходит. Араб горько усмехнулся. Да вообще-то я тоже. За тех, кто там остался. Мы взяли стаканчики в руки, согревая прозрачную, горькую, дарующую забвение жидкость теплом наших рук. Половину отлили на землю, даже больше, для тех, кто там остался. И остальное замахнули без закуси. Совсем не взяло. Еще по одной. Нет, хватит. Мы стояли около оставленных на обочине машин, глядя на заходящее солнце. — И что, все? — спросил араб. «Какое?» — я покачал головой. «Каждый раз, когда все это происходит, я тоже думаю, что все, с концами. Хватит, набегался. А нет. Не будет нам покоя в этой жизни, полковник?» «Генерал?» «О, как!» «Так точно. Южный учебный центр подготовки войск специального назначения, начальник учебного центра». «Поздравляю!» «С чем, ваше высокопревосходительство?» Мне пацанов привозят, несмышленых, щенят еще. Я из них волчат делаю. Волчат, не волков. Волками они потом становятся, как мы в бою. Нынче 3 года на Востоке, уже ветеран считай. Но не всех так, кого-то и в мясо. Черным тюльпаном возвращаться. Эх, а с нами не то же ли самое было? Задал я вопрос. Араб, генерал Тимофеев, седой, при том, что ему чуть за 40 было, посмотрел на меня больными, абсолютно трезвыми глазами. Так же. Только вот я теперь не могу сказать, ради кого все это. Ради чего я знаю, а вот ради кого. Да, не ладно что-то в нашем государстве. Я еду в Северную Африку. Один мой друг давно приглашает меня пожить там. Возможно, даже там обосноваться, а потом, возможно, в Америку, в Северную Америку. Если хочешь, поехали со мной. Дело там найдется, нечисти много. Араб покачал головой. «Нет, ваше высокопревосходительство. Извиняйте покорно. Старого пса новым фоксом не выучишь. А казака тем более. Ну, какой из меня наемник? Да, и наша нечисть меня как-то роднее, что ли. Засим, не поминайте лихом, ваше высокопревосходительство. Если что, найдете меня, знаете, где искать. Ну, и ты меня найдешь по надобности. И прекращай, наконец, ко мне по титулу обращаться, надоел. К тому же ты сам теперь потомственное дворянство выслужил». Две руки встретились крепко, до хруста в костях. Поднявшийся холодный ветер, несущийся с гор, швырнул в нас пригоршни желтых, отживших свое листьев. «Бывай! Удачи!» Я проводил взглядом армейский внедорожник араба, пошедший под гору в сторону верного. Ему еще ехать обратно, в свою часть. Надо было ехать и мне. Билет закажу прямо в аэропорту, через Берлин. Там и в самом деле навещу старого друга, оберста Ганса Зиммера, который, по слухам, тоже собирает воинство для нового света из бывших германских парашютистов, боевых пловцов и горных егерей. Но уезжать отсюда не хотелось. Мимо проезжали машины, ветер обдавал меня сыростью, было холодно и неуютно, а я просто стоял и смотрел на закат. Потом раздался звонок. Я поставил телефон на громкий вызов, совершенно неуместный здесь, в холодной красоте гор и отживших, умерших, но не похороненных листьев. Звонок. Кто-то настойчиво требовал моего внимания. Я достал аппарат из кармана, посмотрел, кто это так настойчиво меня телефонирует. Ничего удивительного, кстати. Звонка я ожидал. Номер не определен, хотя мой телефон определяет все номера. Понятно, у кого может быть телефон, номер которого не определить никаким определителем. Баста, хватит. Широко размахнувшись, я закинул телефон в обрыв. Потом сел в машину. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...